Стратегическая цель, стоявшая перед Славиком во время краткого заграничного вояжа, встретиться с заинтересованными его странным приобретением людьми, именующими себя Грау, Серые, была достигнута. Собственно, по их приглашению он и отправился в Париж, не имея и малейшего понятия о стране пребывания, не владея никаким языком, кроме этикеточного английского и зачатков древнескандинавского, с которым по нынешним временам был знаком лишь ограниченный круг лингвистов. Ехал в никуда, слабо представляя, каковы окажутся итоги непредвиденного путешествия и чего следует ожидать от Серых. Вроде обошлось. По крайней мере, до времени. Тот, кто придумал приставить к Славику в качестве экскурсовода квартирного хозяина и телохранителя Ивана, был хорошим психологом. За границей лучше чувствовать поддержку и участие соотечественника. И жить не в гостинице, а на частной квартире. Процесс адаптации пойдет куда быстрее и безболезненнее. Ваня, а если официально Проченков Иван Андреевич, бывший слушатель Академии ПВО в Смоленске, бывший сержант уже поминавшегося иностранного легиона, действующий бакалавр Сорбонны по истории романских государств и вообще человек способностей незаурядных, вызывал доверие с первых же минут общения. Во-первых, никакой заносчивости или высокомерия, свойственных некоторым колбасным иммигрантам, полагающим бывших соотечественников людьми второго, если не третьего сорта. Общается как со старым знакомым, объясняет, рассказывает и заботится, будто о младшем братишке. Такое отношение и на родине не часто встретишь, даже со стороны друзей, не говоря о совершенно чужих людях. А во-вторых, Иван был причастным. Мало того, на той стороне он бывал неоднократно и даже жил там месяцами. Мельком обмолвился, будто участвовал в четырех операциях Серых в так называемой исторической реальности. Ради этого выучил 9 языков, среди которых имелись настолько редкие, как старопровансальский и каталонский. Всерьез взялся за исторические исследования, поступив в Парижский университет, и годика через полтора-два собирался защитить диплом магистра. Такого количества профильной литературы, как в квартире Ивана, Славик прежде не видывал. Сотни книг, груды ксерокопий и распечаток, иллюстрированные издания по эпохе высокого средневековья. В отдельном шкафу в гостиной коллекция холодного оружия, несколько шлемов, 3 кольчуги, монеты с профилями древних королей, пузырьки с какими-то препаратами, алхимия что ли, 2 десятка старинных костюмов. И это далеко не все. Иван объяснил, что большая часть снаряжения хранится не дома, а на базе. Что за база, объяснять пока не стал. И сложно научиться с этим обращаться. Славик взвесил в руке прямой меч, украшенный серебряными накладками и неограненным изумрудом на гарде. Клинок оказался сравнительно легким, 2 килограмма или чуть больше. Это какие времена? Европейский полуторник. Современная реплика с исторического образца. Частный заказ. Должен понимать, металл сейчас выделывают лучше. Использовался в 12-13 веках. Обращаться? За год научишься сносно, если тренироваться со специалистом 3-4 раза в неделю. Чтобы стать профессионалом, 3 года. Выброси из головы. Тебе пока эта наука не нужна. Подчеркиваю, пока. И что? Даже в 21 веке есть специалисты? Ага. Но очень мало. Фехтовальные школы древности в большинстве утрачены, а реконструкторы рубятся так, как видят, то есть создают собственную технику и стиль, имеющие очень мало отношения к реальности. Нам везет больше. Мы хоть своими глазами посмотреть можем и сделать надлежащие выводы. Глянь на часы. 2:30 ночи. Засиделись, а вставать рано. Отбой. Ну, отбой так отбой, кивнул Славик. Мне будильник на сотовом ставить? Не проспим? Успокойся. Подниму, накормлю завтраком и поедем к боссу. Можешь объяснить, как себя вести с твоим... руководством? Завтра. Сказано, отбой. Марш в постель. Итак, Грау. Сообщество людей, занимающихся самым странным бизнесом на планете. Не то сребролюбивые злодеи... Не то романтики сорвиголовы, получившие доступ к одной из серьезнейших тайн современности и решившие, что таковую можно использовать в том числе и для того, чтобы кушать не только черный хлеб с маслом, но и с каспийской черной икорочкой. И надо заметить, занимаются сиры именно бизнесом. Сирич зарабатывают деньги. А таковой процесс всегда и во все времена сопровождался малоприятными эксцессами и проблемами с законностью. Впрочем, давайте по порядку. Как уже упоминалось, эра кошмаров наяву началась для Славика Антонова в середине октября 2008 года с вроде бы радостного события – неожиданного получения наследства от бывшей супруги двоюродного деда по матери, умершего аж 20 лет назад. Непонятно, отчего тетушка, не являвшаяся по сути даже кровной родственницей, решила облагодетельствовать человека, которого прежде видела всего несколько раз в жизни, на редких общесемейных торжествах эпохи позднего застоя и ранней перестройки. Но факт остается фактом. Славику была отписана немаленькая двухкомнатная квартира в старом фонде, в двух шагах от Невского проспекта. Плюс 200 тысяч долларов наличными в банковской ячейке. Плюс несколько килограммов, никаких шуток, золота в виде старинных монет в той же ячейке. Плюс дверь. Дверь, открывавшаяся из квартиры не куда-нибудь, на черную лестницу или в соседний сортир, а в 851 год по Рождеству Христову, точно в эту же самую географическую точку, 59 градусов 57 минут северной широты и 30 градусов 19 минут восточной долготы. Смешно? Нет. Славику вскоре стало отнюдь не смешно. Наследство оказалось до нельзя беспокойным, напряженным и попросту опасным. Если вкратце, за два месяца обладания артефактом, разумеется, получившим наименование «дверь», если предмет выглядит как дверь, открывается как дверь и куда-то ведет, то это явно не люк, не форточка и не клапан. Логично? Логично. И во время сопряженных с дверью страшненьких происшествий Славик выяснил следующее. Странная прореха в пространстве времени вовсе не единичная аномалия. В каталоге, оставленном наследнику подозрительной тетушкой, обнаружились данные более чем на 1500 аналогичных дверей в различных точках планеты. Это первое. Второе. Изучению сей феномен не поддавался, и чем именно являлись двери, не знал никто из посвященных в секрет их существования. Это не механизм и не техническое устройство. И уж тем более не уэллсовская машина времени. Вероятнее всего, некое неизученное явление природы, наподобие неагрессивной сингулярности и гипотетических червоточин, по которым якобы можно путешествовать между звездными системами без потерь в объективном времени. В конце концов, ученые не могут до сих пор объяснить и гораздо более простые вещи, начиная от проблемы акселерации и заканчивая появлением на Земле вида Homo sapiens в его нынешнем виде. Что уж тут говорить об аномалии, поставившей в тупик самых великих. Славик знал, проблемой дверей в прошлом занимались звезды теоретической физики первой величины. Курчатов, Капица, Лев Ландау. Но и они не пришли к каким-либо определенным выводам. Развели руками и доложили руководству о полной невозможности объяснить причины возникновения аномалий и принцип их действия. Третье, и, пожалуй, самое важное. За каждой известной дверью осуществлялся надзор. Предполагалось, что на самом деле дверей гораздо больше, чем внесено в каталог. Значительная часть червоточин располагалась в крупных городах, в обжитой человеком местности, а следовательно таковые было гораздо проще обнаружить. Но кто знает, сколько прорех находится в Сахаре, джунглях Амазонии или австралийских пустынях. Поскольку двери представляли нешуточную опасность, когда-то, давным-давно, сложился институт аргусов, наследственных хранителей червоточин. Когда появились первые семейные предприятия такого рода, сказать сложно. Но если двери существовали всегда, то можно предположить, что первые аргусы занялись своим ремеслом еще в Древнем Риме или Египте, а то и пораньше. Опыт работы с дверьми нарабатывался столетиями. Часть аргусов надзирала сразу за несколькими прорехами. Другие владели одной единственной дверью. С развитием информационной цивилизации, особенно в 20 веке, сведения об аномалиях достигли ушей спецслужб отдельных государств. Достоверно известно, что о червоточинах знают такие серьезные конторы, как ФСБ России, британская контора МИ-6, разведка армии Франции. Но что интересно, аргусов они не трогают, зная, что хранители дверей не такие, как все, и обладают способностями, недоступными для обычных людей. В чем заключалась собственная необычность, Славик понятия не имел. Он не ощущал себя особенным, равно и не замечал за собой каких-либо отклонений, наподобие владения гипнозом, обостренных чувств или другой паранормальщины в духе Кашпировского. Человек как человек, самый что ни на есть среднестатистический. Но старуха по неизвестной причине выбрала преемником именно Славика Антонова, что наводило на серьезные размышления. Почему именно я? Ответ на этот вопрос не сумел дать и Владимир Платонович Гончаров, аргус из баварского Мюнхена, вытащивший Славика из пренеприятнейшей истории, в которую наследник угодил на той стороне по собственному неразумению и неопытности. Решив поподробнее обследовать мир за дверью, Славик попался в цепкие лапы местных жителей. А 1200 лет назад берега Невы и Ладожского озера населяли люди не то чтобы злые и вредные, но относящиеся к незнакомцам в странной одежде, с объяснимым подозрением. Славик угодил в плен к датской дружине морского конунга Рерика Скёльдунга. И не вызовись господин Гончаров помочь, наверняка остался бы в 9 веке очень надолго, если не навсегда. Операция по возвращению молодого аргуса из исторической реальности в родной Санкт-Петербург заняла чуть не полную неделю. И Славик мог считать, что вышел сухим из воды, остался жив-здоров, подружился с данирами, которые оказались вовсе не страшными варварами, а вполне вменяемыми и по-своему очень добросердечными, отзывчивыми людьми, получил незаменимый опыт длительного пребывания на той стороне и, наконец-то, услышал подробные объяснения касательно своего беспокойного наследства. Гончаров, потомок русских эмигрантов, осевших после революции 1917 года в Германии, принадлежал к старому поколению аргусов, поколению консервативному и придерживающемуся незыблемых традиций ремесла, посторонних в секрет дверей не посвящать, со спецслужбами взаимодействовать лишь в крайнем случае, в целях меркантильных двери не использовать, а если использовать, то в разумных пределах. Паразитирование на дверях приравнивалось к преступлению, потому аргусы и находились в состоянии неразрешимого конфликта с Грау, аргусами-ренегатами, рассматривавшими аномалии в качестве средства обогащения. Во время визита в Питер Гончаров упомянул, что несколько европейских кланов серых готовят крупную многоходовую операцию на той стороне. Даже не так. Операцию грандиозную, превосходящую по масштабу все известное ранее. Серым можно или противодействовать, или не обращать на них внимания. Но в последнем случае они окончательно уверуют в свою безнаказанность и обнаглеют запредельно. Аргусы выбрали первый вариант – противодействие. Гончаров приехал в Россию не только ради спасения шкуры влипшего в неприятности Славика. Он намеревался посетить хранителей дверей в нескольких крупнейших городах и договориться о взаимной поддержке. Ничего не вышло. Мюнхенского гостя застрелили прямиком в парадной Славикова дома. Демонстративно, с четко выраженным намеком – не лезь, сунешь нос не в свое дело – закончишь так же. Тем более, что Славик, проявив вполне закономерное любопытство, еще до приезда Гончарова начал активно изыскивать любые сведения о дверях, равно и о владельцах таковых. Грау были людьми прагматичными, и одной из их целей являлось расширение собственного влияния. Сирич получения доступа к другим червоточинам, что значительно расширяло простор для комбинаций. Большинство людей можно или запугать, или купить. Причем купить не в прямом смысле этого слова. Информация и недоступные другим знания – это валюта куда более твердая, чем доллар, евро или даже золотые слитки. Иные ради знания и истины пойдут на все. Славик входил в это число. Ему было интересно. Так интересно, как никогда в жизни. И ради того, чтобы узнать, в чем подоплека, что в действительности представляет из себя удивительное наследство и как им распорядиться, Славик преодолел стойкую аэрофобию, врожденное нежелание срываться с насиженного места вкупе с частенько мешавшей жить стеснительностью, и рванул аж в Париж, навстречу с серыми, предложившими взаимовыгодное сотрудничество. Правда, в этой истории был еще один игрок, но о нем мы расскажем попозже. А пока вернемся на 5 дней назад в квартиру по адресу бульвар Капуцинов, дом 24. Тот самый, что на углу улицы короля Эдуарда VII возле концертного зала «Олимпия».